Глава 15. Полтора года назад. Аня. Значит, Мирон не советует мне связываться с его двоюродным братом. Ну-ну. Посмотрим, что там за страшный и ужасный Демид. Дикий, необузданный пес, по сравнению с которым Мирон – щенок. Он сам так сказал. Я заинтригована до невозможности. Ловлю изучающий взгляд этого самого пса. Давай-давай, изучай. На мне секси-платье, подчеркивающее все изгибы, и туфли на шпильках, в которых мои ноги почти бесконечны. Я выгляжу обалденно, знаю это, наслаждаюсь этим. Расправить плечи, поднять сиськи и... вперед! Да, я сама к нему подошла. Почему нет? Я не трепетная принцесса, и мне нравится шокировать мужчин. Кого-то пугают смелые, уверенные в себе женщины. Мне такие слабаки не нужны. Они отсеиваются на первом этапе. «Привет, ковбой!» Это были мои первые слова, сказанные Демиду. Инициативу проявила я. Но он сразу ее перехватил. Идеально. Я почти влюблена. Во всяком случае, мое тело реагирует на него однозначно. Я его хочу. «Привет, конфетка!» «Банально, но лестно», — оценила я. «Я бы тебя развернул». «А ты сразу берешь быка за рога?» «Ага, беру сразу, если дают». «А вот это уже пошло». Он пожал плечами и еще внимательнее посмотрел вырез моего платья. «Такого точно не испугаешь откровенным подкатом. Это он может испугать. Огромный, мощный, до чертиков самоуверенный. Мне нравится». «Или смело», — продолжил он пикировку. «Принеси мне вина, и я тоже стану смелой». Я на это очень рассчитываю. Примерно в таком духе мы общались весь вечер, который для нас был недолгим. Демид засобирался домой, предложил подвести меня. Я понимала, что он рассчитывает на немедленный секс, но у меня были другие планы. Демид. Она сама ко мне подкатила. Я, конечно, перед этим зацепил ее взглядом. Ну а как было не зацепить? Она излучала секс. Мои локаторы уловили ее призыв с расстояния 50 метров. Мы весь вечер неуклонно шли к цели. Сначала комплименты, шуточки, пошлые намеки. Потом я перешел к действиям, погладил ее по коленке. Она посмотрела насмешливо, но, как мне показалось, благосклонно. Я двинулся вверх. Она закинула ногу на ногу, перекрыв мне путь. «Притормози, Шумахер!» Произнесла таким тоном, что я поверил, все будет прямо сегодня. Предложил подвести ее до дома. Она сразу согласилась, хотя до конца вечера было еще далеко. Я уже мысленно выпускал змея порезвиться, предварительно распаковав эту сладкую конфетку. Но когда мы оказались у ее дома, она твердо заявила: «Не стоит начинать сразу с секса. Давай узнаем друг друга получше. Все, что мне нужно о ней знать, какой у нее размер груди и нет ли герпеса. От этой болячки презерватив может не спасти, а я очень щепетилен в этих вопросах». В общем, Аня записала в моем телефоне свой номер. Сообщила, что будет ждать от меня приглашения на свидание. И ушла, очень эротично покачивая бедрами. «Ну-ну, жди, когда рак на горе свистнет». Я сразу решил, не мой вариант. Да, она меня зацепила. Она дерзкая, забавная, за словом в карман не лезет. С ней забываешь о времени и вообще обо всем. И притом адски горячая штучка. Я это сразу чую. Да, я ее хочу так, что яйца ломит. Но она явно хочет большего, чем одноразовый трах. Это студентки готовы развлекаться без обязательств. Девушки постарше планируют создать семью. Мне это не подходит. Так что я решил... Не буду звонить, твердо решил. Всю ночь она снилась мне в самых непристойных и извращенных эротических снах. А на следующий день моя правая рука, уставшая от интенсивных упражнений в душе, сама набрала ее номер. Мозговым центром этой операции выступил, естественно, оголодавший змей. Я вообще был ни при чем. Свидание состоялось. На нем, к счастью, включилась моя верхняя голова. Не сразу, но все же включилась. Я сделал так, чтобы снежная королева меня возненавидела. Так будет лучше для нас обоих, особенно для нее. Я мог бы навешать ей лапши ради секса. Змей пытался влезть мне в голову и заставить сделать именно это, но моя лучшая часть победила. Я поступил благородно, но снежная королева, естественно, не оценила. Может, я слегка перегнул палку, может, был слишком груб и прямолинеен. Формулировки могли быть и помягче. Но, блин, лучше сразу отрезать без наркоза, чем мучиться потом. Я заехал за ней с небольшим опозданием. Не получилось рано выехать, застрял в пробках. Она выпорхнула из подъезда. На ней было что-то легкое и развивающееся. Не облегающее, как вчера, но еще более сексуальное. Хотя на ней все будет суперсекси. А еще лучше, если не будет ничего. Она не упрекнула меня за опоздание. Села рядом, и у меня сразу образовался железный стояк. Я видел лишь ее коленки, но этого было достаточно. Все остальное я ощущал, даже не глядя на нее. Я чувствовал близкое присутствие горячего, манящего, невыносимо желанного тела. Мы ехали в какой-то ресторан, который выбрала она. Остановились на светофоре. «Ты любишь итальянскую кухню?» – спросила она. Я повернулся, чтобы ответить, что мне пофиг. Итальянская так итальянская. Я ем все. Кажется, я так ничего и не сказал. Успел лишь посмотреть на нее и обжечься. Через секунду мы яростно целовались. Я вообще не понял, как это вышло. Не иначе проделки озверевшего змея. Аня. Первый поцелуй должен быть в конце первого свидания. Не то, чтобы я жестко придерживалась правил, но все же. Правило первого поцелуя мне всегда нравилось. Он меня провожает, мы останавливаемся у двери, он делает шаг, и первый, пока еще скромный и робкий поцелуй. Это так романтично, так трепетно и нежно. Первый поцелуй может быть даже лучше секса. Но все пошло не так с самого начала. Мы начали целоваться еще по дороге в ресторан. Демид наклонился ко мне, положил ладонь на шею, притянул к себе и впился в губы. Я хотела возмутиться, но не смогла. Это было ошеломительно. Сколько в нем мощи, силы и какого-то первобытного животного секса. Когда тебя властно обнимает такой мужчина, хочется просто сдаться. И пусть делает все, что хочет, потому что я хочу этого не меньше. Сзади засигналили, я очнулась. Демид отпустил меня, и мы поехали. Его рука лежала на моем бедре, распространяя горячие волны желания. На следующем светофоре мы снова целовались, и он успел добраться до моей груди. Надо притормозить, иначе он решит, что я озабоченная кошка. С такими можно пару раз переспать, и все. А у меня другие планы. Этот мужчина... Я хочу к нему очень внимательно присмотреться. Боюсь загадывать, боюсь даже пока думать об этом, но моя интуиция громко орет. Это он! Демид. Похоже, я всерьез на нее запал. Я вообще не должен был ехать на это свидание, но поехал. Я не должен был лезть к ней с поцелуями, но полез. А теперь я сделаю то, что должен. Оттолкну ее.